А в тебя были времена, когда глаза у всех были на коленях, бездомный дух выпросил гостей. Когда все гости собрались, бездомный дух постучал по окну. Самого дня, как меня купила на базаре старушка.